На прибывшем корабле есть и палатки, и пища. Самолет Каппи прошит пулями, но есть запасные части для ремонта. И самое главное, 6 килограммов плутония остались неповрежденными. Убитых, конечно, не заменить. Хуже всего, что появились искалеченные, теперь они будут обузой. Нгуен-3 потерял ногу и много крови. 6 получили сильные ожоги, 2 серьезно ранены. Легко раненых тоже очень много. Теперь нужно выделять людей для ухода за ними. Для того, чтобы вместить всех пострадавших, не было даже большой палатки, поэтому их положили на тюфяки прямо на улице. Только бы не пошел дождь. Пока что для них сделано все, думала Мэгги, обходя раненых. Один человек при приближении Мэгги привстал. Это была лейтенант Кристианидис. Видимо, она получила сильные ожоги. «Полковник», — проговорила она, — «я покинула свой пост у радио». Мэгги посмотрела на доктора, та покачала головой. «Ложись, Крис. Расскажешь после». «Нет, я в порядке. Когда они прострелили палатку, я выбежала, но оставила работать микрофон. Я записала весь разговор, только говорили они на разных языках». «Спасибо, теперь ложись», — приказала Мэгги и крикнула Дэнни. «Проверь радиорубку. Если магнитофон работает, позови меня». «Он плохо выглядит», — думала она, наблюдая, как Дэнни положил на землю узел с одеждой и, не говоря ни слова, направился в радиорубку. «Впрочем, все мы выглядим не лучше, особенно я». Палатка Мэгги была уничтожена, и сейчас на ней была одежда одной из погибших женщин, не подходившая ей по размеру. Покойница была выше и толще. Когда Дейл Хаус позвал ее, она уже забыла, зачем посылала его. Но она пошла к радиорубке. Палатка была цела, в ней светились только пулевые отверстия. В палатке уже сидела Димитрова. Дейл Хаус запустил пленку, а Анна, надев наушники, приготовилась переводить. Сначала один из пилотов сказал «цель», и база подтвердила. Затем несколько раз включались передатчики пилотов, как будто они хотели говорить. Затем заговорила база «задержать операцию, не атаковать». И тут один из пилотов, по акценту египтянин, сказал «удар нанесен». Мы заставили замолчать их ракетные установки. Примерно 25 человек убито. Затем какое-то бормотание, которого я не могу понять, и снова база. Приказываю немедленно прекратить операцию. Потом слова другого пилота, ирландца. Мы барражируем над водой, наблюдаем, ждем дальнейших инструкций. С базы последовала инструкция возвращаться, не возобновляя нападение. После этого на ленте ничего нет, кроме инструкций по посадке. «Это все?» — спросила Мэгги. «Да, полковник, больше ничего». «Но почему они переменили решение в ходе операции?» — спросила Мэгги. Ни Дэнни, ни Димитрова не дали ответа. Но она не ждала его, дело не в том. Гризи объявили войну, и если они решили закончить ее посередине, то это их проблема, а не ее. Она не передумает. Для Миннингера атака на ее базу решила все. Так что теперь не было вопроса «зачем?», оставался один вопрос «как?». Как навязать им сражение и выиграть его? «Ты можешь копать в таком состоянии?» — спросила она Дэнни. «Думаю, да, хотя рана кровоточит. Смогу. Тогда помоги Капелюшникову копать могилы. Димитрова, теперь ты будешь радиооператором. Никаких передач, только слушай. Если гризи будут переговариваться, я хочу знать, о чем». Мэгги оставила их и направилась в одну из уцелевших палаток. Она хотела побыть одна, чтобы подумать. Мэгги закрыла за собой дверь, села и закурила сигарету, глядя в пространство. У нее не было сомнений, что она выиграет войну, потому что у нее осталась козырная карта. И не один плутоний. Вторая карта — самолет майора Ван де Мира. Ведь на орбите еще 4 спутника. Один ударит по основной базе Гризи, второй — по базе на Форсайде. Она может сделать это в любой момент. Основная трудность заключалась в том, что Мэгги не хотела уничтожать технику Гризи. Она хотела сохранить ее. Так что спутники и бомбы применять было бы весьма нежелательно. Нет, это должна быть наземная операция. Может быть, с плутонием, если правильно заложить его в нужное место. Конечно, жаль, что Гризи опередили ее и уничтожили ракетные установки, но это не катастрофа. Жаль также, что теперь уменьшилось количество боевых солдат. Мэгги Миннингер только что приняла решение, определяющее будущее человеческой расы на Джеме, хотя и сама не знала об этом. «Единственное, что утешает, — сказал Дейл Хаус Капелюшникову, — так это то, что уничтоженные объекты в основном военные. По крайней мере, теперь мы можем заняться тем, для чего прилетели сюда — научной работой». Капи хмыкнул.